от меня поставил, когда-нибудь она трудолюбивый найдет мой труд честный, безымянный, да светит он, как час свою лопату, и пыль веков от карты отряхну. Правдивые сказания перепишет, заведаю потомки православных земли родной минувшую судьбу. Проходит предо мною, волнуется, как море от ее. Давно дано не свой, событий полно, где тебя беспокойно, ты безмолвно. Однако близок день, лампада догорает.